Искушение Иисуса. Евангелие от Марка, 1 глава, с 12 по 13 стих. Немедленно, после того, Дух ведет его в пустыню. И он был там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. Лука говорит, что во время крещения Иисус исполнился Духа Святого, Луки 4:1. Марк использует выражение «немедленно», которое часто появляется в его Евангелии для передачи идеи действий. Марк не вдается в детали, которые подробно описываются у Матфея и Луки. Матфей и Лука рассказывают о том, что Иисус провел 40 дней без пищи, что он проголодался, что сатана пытался искушать его тремя различными путями, стараясь отвратить Иисуса от исполнения его миссии. Во время двух первых искушений сатана предлагает Иисусу воспользоваться его божественной силой, его неземными способностями, если он действительно Сын Божий, чтобы получить то, в чем он нуждался. На эти уловки сатаны Христос ответил словами из Писания, сказав, что так написано. Во время третьего искушения сатана предлагает дать Христу все человеческие земные царства, если только он, Христос, склонится и поклонится ему, сатане, и забудет о кресте, избрав более легкий путь к власти и славе. Но Иисус снова ответил сатане словами из Писания, чтобы лишить силы хитроумные происки сатаны. В этом эпизоде сатана проиграл, а Иисус одержал победу. Во время этого искушения в пустыне на карту были поставлены вся жизнь и вся земная миссия Иисуса. Иисус знал, что Божья воля состояла в любви к людям, такой любви, ради которой он должен был пойти даже на смерть, чтобы заплатить за их грехи и купить для них этой ценою вечную жизнь. Сатана подсказывал ему более легкий путь, советовал ему оставить мысли о кресте и воспользоваться его неземными силами, чтобы без промедления покорить себе мир. Но Иисус предпочел избрать трудный Божий путь, зная, что после страданий восторжествует в славе Божий план и Божьи цели. Бог был с ним, и ангелы служили ему. Точно так же Бог будет с каждым из нас, верующих, исполняющих Его волю, Его дело. Господь поможет и нам одержать победу в Иисусе Христе. Далее в Евангелии от Марка 1:14-15 мы читаем следующее. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Иисус теперь подтверждает то, что проповедовал Иоанн Креститель до того, как был посажен в тюрьму царем Иродом, которого Иоанн обличил в грехе прелюбодеяния. Марк больше не упоминает ничего об Иоанне. Однако из других Евангелий мы знаем, что в итоге царь Ирод обезглавил Иоанна. И вот теперь Иисус, так сказать, принимает факел из рук Иоанна и продолжает дело с того места, на котором тот остановился. Так началось его продолжительное служение в Галилее. Объявляя о наступлении Царствия, Иисус упоминает два требования, необходимых для получения доступа в Него. «Покайтесь и веруйте». покайтесь в своих грехах и веруйте в благую весть, проповеданную Иоанном и Господом Иисусом Христом. В Божьем плане наступила полнота времен, как сказано об этом в послании Галатам 4:4. Но когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего Единородного. Это было событие, которого ожидал народ Израиля. И у нас есть свидетельства людей, записанные в Писании, людей, ожидавших прихода Мессии, и людей, веривших Богу в Его обетование. Например, священник Захария, исполнившись Святого Духа, пророчествовал: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам, дому Давида, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Луки 1:68-70. «И было в Израиле немало других, которые приветствовали Иисуса и уверовали в Него». Наступление Царства Божьего было следующим событием на повестке дня с точки зрения народа Израиля. Однако они не увидели и не поняли той части пророчеств Ветхого Завета, в которой говорилось о страданиях Мессии, Христа, о страданиях, которые должны были предшествовать установлению этого царствия. Иисус предлагал им царство, но на определенных условиях. Израиль должен был покаяться в своих грехах, Израиль должен был поверить Евангелию. Согласно Божьему плану, в сердцах народа Израиля должна была произойти перемена прежде, чем Царство Божье могло стать реальностью. Ибо только праведные имели доступ в это царство, как сказал Господь Иисус Христос: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5:20. Иисус многократно и очень явно продемонстрировал лицемерие религиозных лидеров и показал, как далеко отошли они от той праведности, которой требуется от верующих в Бога. Мы увидим в последующих главах Евангелия от Марка, что Израиль отказался принять условия, предложенные Иисусом для установления царства. Хотя некоторые израильтяне поверили в Него и охотно Его приняли, лидеры еврейского народа совершенно отвергли Его и искали путей, как бы от Него избавиться. Марк пишет об этом следующее: «Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродиадами совещание против Него, как бы погубить Его». Таким образом, мы видим, как Иисус продолжает проповедовать Царство Божье для всех, но в то же самое время начинает готовиться к исполнению настоящей цели, для которой Он пришел – принести спасение и Израилю, и всем остальным народам земли. Призвание первых учеников. 1 глава 16-20. Иисус начал проповедовать Евангелие спасения и закладывать основания для исполнения Божьих целей и планов. Он знал, что для продолжения евангельской работы ему нужны были ученики, которые бы верили в Него. Вот что мы читаем об этом в Евангелии. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сеть в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: „Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел и Якова Завидеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети, и тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Завидея в лодке с работниками, последовали за ним. Служение Иисуса проходило по большей части вокруг Галилейского моря, громадного водоема шириною в 7 миль и длиною в 13 миль. Здесь, на берегу Галилейского моря, он нашел своих первых учеников, четырех рыбаков, две пары братьев. Он проявил инициативу со своей стороны и позвал их, точно так же, как он делает это сегодня, когда находит мужчин и женщин, нужных ему для служения. Иоанн в своем Евангелии говорит, что эти четверо уже имели какой-то контакт с Иисусом до этого. Возможно, они слышали, как он проповедует народу. Они оставили все, повествует Евангелие, чтобы последовать за ним с полным и безграничным доверием. Призвав их, Иисус также пообещал им: «Я сделаю, что вы будете ловцами человеков».